Открывай магазин. Сливаем бабки. Интерфейс развернулся на периферии зрения привычными полупрозрачными панелями. Каталог снабжения базы «Восток-4» выглядел как прейскурант военторга средней руки, где половина позиций помечена «нет на складе», треть зарезервирована для подразделений постоянного состава, а оставшаяся делилась на «доступно по общей квоте» и «доступно по специальному допуску». Мой допуск открывал примерно столько же возможностей, сколько студенческий билет в элитном клубе. Но 70 тысяч кредитов на счету расширяли витрину, и каталог, почуяв деньги, услужливо подсветил ряд позиций, которые минуту назад были серыми. Первым делом — перки. Ева уже выводила на периферию каталог доступных улучшений, и я листал его, как листаю меню в дорогом ресторане. Куда зашел по ошибке, понимая, что карман тянет не на все, но присматриваясь к каждому блюду. Перки загружались в нейрочип как софт, расширяя возможности аватара программными средствами. Ни магия, ни чудо, просто код, который говорит телу, как лучше использовать то, что в нем уже есть. Где он? Где он? Где же он? Ага, вот. Перк. Дефектоскопия. Пассивный. 600 кредитов. Какая вкусная цена. Бери, сказал я. Списано 600 кредитов. Баланс 69 тысяч кредитов. Перк дефектоскопии установлен. Сканирование калибровки завершено. На периферии зрения мелькнуло что-то новое. Тонкие цветные линии прорисовались на стене столовой, пропуская сквозь побелку, как вены, сквозь кожу. Микротрещины в бетоне и арматурный каркас с точки напряжения на стыках плит. Я моргнул, и картинка стабилизировалась, став полупрозрачной, ненавязчивый, как фоновый шум, который слышишь, только если прислушиваешься. Красиво и полезно. Я вернулся к каталогу и замер. Цены изменились. Позиции, которые секунду назад стоили по 600, по 1000, по 1500, теперь светились совсем другими цифрами. 8000, 12000, 15, 20. Каталог перестроился, словно почуял, что клиент клюнул, и теперь выкатывал реальный прайс, сбросив рекламную обертку. «Что за херня?» — спросил я. «Только что все было в 10 раз дешевле». Ева вздохнула. Вздох у нее получился таким натуральным, что я на секунду забыл, что вздыхает алгоритм, у которого нет легких. «Первый перк дают почти даром, шеф», — сказала она тем виноватым тоном, которым продавец-консультант объясняет, что акция закончилась ровно после твоей первой покупки. «Замануха. Промо-цена для новичков, чтобы распробовал и захотел еще, а дальше...» «Дальше плати», — закончил я. «Классическая модель монетизации», — подтвердила Ева. «Первая доза бесплатна, остальные — за полную стоимость». «Везде обман. Везде. Кто-то пытается впарить тебе первый кусок задешево, чтобы потом содрать втридорога за остальное. Принцип старый как мир, старый как два мира, если считать оба». Я выдохнул сквозь зубы и вернулся к каталогу уже с пониманием того, что дешевая прогулка закончилась. Листал долго, придирчиво. Перков было много, от боевых до вспомогательных, от пассивных до активируемых. Половина была мне не нужна, четверть не по классу, еще четверть стоила столько, что хватило бы купить подержанный аватар. Три позиции я отобрал из всего каталога, чтобы заполнить все доступные слоты. Перк — сейсмическая поступь, пассивный — активный, класс — инженер — тяжелый, слоты — один. Описание. Сенсоры в ногах аватара считывают микровибрации почвы в радиусе 50 метров, эхолокация движущихся целей через стены, грунты и густую растительность. Бонус — обнаружение целей массой 200 плюс килограммов в режиме реального времени. Стоимость — 12 тысяч кредитов. 12 тысяч за то, чтобы чувствовать ногами, кто ползет к тебе из-за стены или из-под куста. Эхолот, вшитый в подошвы. 50 метров — это длина стандартного периметра, дистанция, на которой Юраптор начинает разгон перед прыжком, расстояние, на котором ты еще можешь развернуть ствол и успеть, если знаешь, откуда прилетит. В джунглях Terra Prime, где хищник выходит из зарослей быстрее, чем ты моргнешь, это не перк, это страховка жизни. Перк — живой домкрат, пассивный. Класс инженер, тяжелый. Слоты — один. Описание? Кратное увеличение подъемной силы аватара за счет перераспределения энергии с щитов на сервоприводы. Кратковременный подъем веса, превышающего лимит грузоподъемности в 3 раза. Применение. Переворот техники, удержание падающих конструкций, разжим челюсти хищника. Стоимость 10 тысяч кредитов. 10 тысяч за способность перевернуть грузовик или раздвинуть пасть твари, которая решила, что мой трактор влезет ей в желудок. Инженерная фишка чистой воды. Не для линейного боя, а для тех моментов, когда стрельба бесполезна, а нужно сделать что-то грубое, физическое и абсолютно нестандартное. Придержать рухнувшую балку, пока напарник пролезет, отодвинуть бронеплиту, заклинившую проход. Ситуация, в которых штурмовые отряды разводят руками, а инженерный трактор просто берет и делает. Перк — автоматическая сварка, вспомогательный. Класс инженер, слоты 1. Описание — программный модуль для плазменного резака. Автоматический ровный шов при монтаже-демонтаже конструкции без участия оператора. Боевое применение — экстренная заварка дверей, люков, проемов, блокировка проходов. Стоимость — 6 тысяч кредитов. 6 тысяч за программу, которая превращала плазменный резак из инструмента в оружие ближнего боя. Штатное назначение — ровный шов при монтаже конструкции, скучная инженерная рутина. Боевое применение — совсем другая история. Прихватить дверь намертво, чтобы враг с той стороны тратил время на нервы, а ты уходил по коридору заварить люк бронетранспортера, чтобы экипаж варился внутри, как в консервной банке, запечатать вентиляционную шахту, чтобы по ней никто не полз. Саперское мышление не обязательно взрывать, иногда достаточно закрыть. Я посмотрел на сумму. 12 плюс 10 плюс 6. 28 тысяч. Бери все 3. Подтверждаю. Ева обработала заказ мгновенно. Видимо, боялась, что передумаю. Установка последовательная. Каждый перк требует калибровки. Расчетное время. Полной интеграции 40 минут. Списано 28 тысяч кредитов. Баланс 41 тысяча кредитов. Перк «Сейсмическая поступь», установка «Калибровка». Перк «Живой домкрат», установка «Калибровка». Перк «Автоматическая сварка», установка «Калибровка». В ногах зацокало, мелко, остро, как будто тысячи крошечных иголок одновременно воткнулись в ступни, прошлась вверх по икрам и растаяла где-то в районе колен. Сейсмическая поступь интегрировалась в сенсорную сеть аватара, подключая к нервным окончаниям датчики, которые раньше спали мертвым грузом в подошвах трактора. Я притопнул ногой. Пол столовой отозвался гулким виброэхом. На периферии зрения проступила карта вибраций, бледная, полупрозрачная, контуры столов, ножки лавок, тяжелые шаги бойцов у раздачи, мелкая дрожь вентиляционной системы. Шнурок, свернувшийся у моей ноги, отобразился теплым зеленым пятном с пульсирующим ритмом сердцебиения. Полезная штука. Посмотрим, как она себя покажет в джунглях, когда вместо бойцов с подносами по виброкарте будет идти что-нибудь массой в 5 тонн. Дальше — оружие. АК-105М был надежной машиной в условиях, для которых его проектировали, то есть для стрельбы по людям. На Terra Prime, где цели весили от полутонны до 12 и были покрыты чешуей толщиной с палец, его калибр 5,45 вызывал примерно такой же оптимизм, как зубочистка в руках стоматолога, когда пациенту нужна пила. Для людей сойдет, для динозавров нужно что-то посерьезней. Я листал каталог. Ева комментировала негромко, по-деловому, придержав сарказм до лучших времен. «Шаг 12М», — сказала она, подсветив позицию. «Крупнокалиберный штурмовой карабин 12,7 на 55, местная модификация, усиленная ствольная коробка, под повышенное содержание кислорода. компенсатор отдачи под инженерный класс, магазин на 12 патронов. Для трактора как родной. Обычному аватару отдача расшатала бы плечевые суставы за полмагазина. Шаг 12. На земле его делали для ФСБ, для штурма помещений, где нужно было гарантированно остановить цель одним попаданием. Не рикошетя от стен и не прошивая всю квартиру насквозь. Тяжелая звуковая пуля, которая при попадании отдавала всю энергию в тело, не проходя на вылет. Здесь его модифицировали под местные реалии, и дозвуковая пуля, которая на земле останавливала человека в бронежилете, на Terra Prime останавливала тварь в чешуе. 20 патронов в магазине. Каждый патрон размером с сигару и бил как кувалда. Автоматический режим в комплекте. Но я предпочитал одиночные. Сапер привык работать точно. Одна мина — одно правильное место. Один патрон — одна правильная точка. Дефектоскопия эти точки теперь подсвечивала в реальном времени, так что шаг становился не просто оружием, а продолжением перка — хирургическим инструментом для разрушения чужой брони. «Цена», — уточнил я, — 18 тысяч с тремя магазинами и подсумкой. 18 тысяч за ствол, который превращал инженерный трактор из ходячей мастерской в ходячую проблему для всего, что весит меньше 10 тонн. На еде можно экономить, на комфорте можно, на том, что стреляет, когда между тобой и оголодавшей тварью остается 12 метров открытого пространства, нельзя. Бери. Списано 18 тысяч кредитов, баланс 23 тысячи кредитов. Броня. Трактор проектировали как инженерную модель, и его штатная защита была рассчитана на осколки, обломки и случайный удар балкой по голове, а не на когти карнотозавра или зубы ютораптора. Навесные бронепластины из армированного полимера крепились поверх стандартного корпуса и добавляли защиту в обмен на килограммы, которые у трактора были в запасе. Комплект «Панцирь-Л». Я его вывела позицию. 14 пластин, торс, плечи, бедра, голени. Совместим с трактором, установка штатными креплениями, 12 тысяч. Прикинул. После покупки на счету останется меньше 12, не густо. На еду патроны и непредвиденные расходы, которых на Terra Prime всегда больше, чем предвиденных. Бери. Добавь еще патроны, расходники и аптечки. Списано 19 тысяч кредитов. Баланс. 4000 кредитов. 4000 кредитов. От 70 тысяч осталась пыль. Деньги утекли на Terra Prime с той же скоростью, с какой уходит вода в песок суданской пустыни. Жадно, бесследно и неотвратимо. Зато через 2 часа из хламового инженерного расходника с замотанной изолентой конечностью я превращусь в нечто, что хотя бы отдаленно напоминает боевую единицу, не идеальную, далеко не идеальную, но способную пережить рейд в желтую зону и вернуться с добычей, которую можно конвертировать в следующий виток подготовки. Спираль. Заработал, потратил, заработал больше, потратил больше. Экономика выживания, в которой стоит остановиться, и тебя сожрут в прямом или переносном смысле. А чаще в обоих сразу. Я закрыл интерфейс магазина и собрался встать. Шнурок под стволом вылезал под нос до стерильного блеска и свернул с калачком, уткнувшись носом в мой ботинок. Сытый хищник, мирный хищник. Надо бы придумать ему ошейник или поводок. Или хотя бы бирку «не кусаю», ну, почти. Хотя на Terra Prime такую бирку стоило повесить на каждого второго обитателя, включая людей. Я уже приподнялся с лавки, когда перед глазами полыхнуло. Золото. Яркое, насыщенное, переливающееся, совершенно не похожее на тусклую желтизну стандартных системных уведомлений. Периферийное зрение вспыхнуло так, что я невольно зажмурился, а когда открыл глаза, текст уже стоял перед ними. Крупный, мерцающий, каждая буква отливала полированным металлом, как гильза на солнце. «Внимание! Доступен особый контейнер. Класс эпический, статус — подарок от разработчиков. Причина За первые потраченные 50 тысяч нажмите для получения. О, голос Евы зазвенел в моей голове с интонацией ребенка, увидевшего под елкой самый большой подарок. Вся деловитость последних минут слетела с нее, как шелуха с ореха, и из-под нее выскочило чистое, незамутненное возбуждение, от которого нейрочип, казалось, загудел на полтона выше. «Шеф, смотри! Пришло! Эпический класс! Это тебе не гуляш из столовки!» Я смотрел на золотые буквы. «Подарок от разработчиков!» «Ненавижу сюрпризы», — сказал я. «В них обычно бомбы». «Да, открой ты!» Ева была уже где-то за пределами протокольного общения. Голос вибрировал от терпения на чистоте, которая, вероятно, нарушала пару десятков пунктов устава взаимодействия искусственного интеллекта с оператором. «Тебе понравится, гарантирую. Давай жми, чего ты ждешь?» Золотое уведомление мерцало, приглашая, заманивая и обещая. Как все на Terra Prime, оно могло оказаться и даром, и капканом, и чем-то средним, от чего потом не отмоешься. Пальцы потянулись к ментальной кнопке «Открыть». Глава 5. Золотое уведомление висело перед глазами, мерцая с настойчивостью рекламного баннера, который знает, что ты его увидишь, знает, что ты его ненавидишь, и все равно мерцает. Почему? Потому что ему за это заплатили. «Особый контейнер, класс эпический, нажмите для получения». Пальцы потянулись к кнопке «Открыть». Где-то на задворках сознания саперский инстинкт шепнул. Сюрпризы бывают двух видов, плохие и очень плохие. Но я его проигнорировал, потому что трудно сохранять профессиональный скептицизм, когда перед тобой переливается золотом надпись «Эпический». А ИИ в голове захлебывается от восторга. Нажал. Интерфейс развернулся на всю периферию зрения. Золотой контейнер, нарисованный с той избыточной детализацией, которую любят дизайнеры, никогда не бывавшие на поле боя, вращался в центре виртуального пространства, испуская лучи света, как маленькое карманное солнце. Крышка приподнялась, и щели ударил столб сияния, в котором кружились частицы, похожие на конфетти. Я ждал, крышка откинулась, сияние достигло пика. Из контейнера вылетела надпись. «Поздравляем, ваша награда, кредиты 500. Спасибо, что вы с нами». 500 кредитов. Золотой контейнер, эпический класс, световые эффекты, от которых можно было получить эпилептический припадок, конфетти, сияние, пафос. И на выходе... 500 кредитов, стоимость одного обеда с динозавром и санитарным сбором. Музыка стихла, конфетти рассыпалось и погасло. Контейнер свернулся обратно в точку и пропал, оставив после себя уведомление о зачислении «Скромное серое, без золота». Зачислено 500 кредитов, баланс 4500 кредитов. «Щедрость не знает границ», — сказал я. «Ну, зато халява». Я его попыталась вложить в голос энтузиазм, но получилось скорее как у аниматора в конце 12-часовой смены, который из последних сил тянет улыбку, понимая, что публика его уже раскусила. «В следующий раз может выпасть настоящий эпик. Там шанс дропа 0,01%, но он есть статистический». «Статистический», — перебил я ее. «У меня больше шансов быть съеденным тираннозавром, чем получить из этого мусора что-нибудь полезное». «Ну, технически да», — признала Ева после паузы, которая красноречиво подтвердила мою правоту. Я посмотрел на остатки каши в тарелке. Серая масса успела остыть и загустеть до консистенции штукатурки, но желудок требовал закончить начатое. Я доел, методично работая ложкой, как работаю саперной лопаткой. Без удовольствия, но с пониманием необходимости. Каждая калория — это ресурс. Ресурс — это выживание. Сентиментальность оставляем для тех, кто может позволить себе капризничать перед тарелкой. Под столом раздался влажный скрежет. Шнурок, давно расправившийся со своей порцией, вылизывал пустой поднос с таким рвением, что тот ерзал по бетону. Уползая из-под его морды, Атраадон полз следом, не отрывая языка от пластика. Зрелище было одновременно трогательным и слегка отвратительным. Как и все, что делают маленькие хищники, когда думают, что за ними никто не наблюдает. Я встал, собрал оба подноса, свой и шнурка, обнюханный, облизанный и отполированный до состояния, в котором раздатчица, пожалуй, приняла бы его за новый, отнес к мойке, поставил на ленту транспортера. 30 лет армии вбивают в тебя привычки, которые не выветриваются. Ни на гражданке, ни на другой планете. Убери за собой, приведи рабочее место в порядок, оставь позицию чище, чем нашел. Мелочь, от которой ничего не зависит, кроме того, что ты остаешься человеком, а не животным с допуском к оружию. Шнурок семенил за мной, цокая когтями по кафелю и с подозрением косясь на мойщицу, которая за стеклом перегородки орудовала шлангом с горячей водой и совершенно не обращала внимания на динозавра. Видимо, раздатчица предупредила. Или мойщице было настолько все равно, что Троадон не дотягивал до порога ее внимания. Мы двинулись в казарму, по коридорам тянуло сквозняком, лампы мерцали в привычном ритме, и где-то далеко, за несколькими слоями бетона, глухо рокотал дизельный генератор, качавший энергию в артерии базы. Казарма встретила темнотой и храпом. Дежурное освещение, тусклые синие полоски вдоль плинтуса давало ровно столько света, чтобы не вписаться лбом в двухъярусную койку и не наступить на чью-нибудь руку, свесившуюся с нижнего яруса. Воздух был тяжелым, настоявшимся за ночь, спрессованным из дыхания 20 с лишним аватаров, каждый из которых генерировал тепло, пот и углекислый газ, с эффективностью, на которую стандартная вентиляция казармы не была рассчитана. Я добрался до своей койки, ориентируясь больше по памяти, чем по зрению, нижний ярус третий от стены, рядом со стояком отопления, который не грел, но тихо гудел, создавая фоновый шум, к которому привыкаешь, через полчаса и перестаешь замечать. Сел на матрас, пружины жалобно крякнули под весом трактора, и я машинально подумал, что еще пару таких посадок, и койка сложится, как карточный домик. Шнурок подпрыгнул следом, покрутился на месте, утаптывая невидимое гнездо в складках тонкого одеяла, и свернулся клубком в ногах, обмотав себя хвостом и уложив морду на его кончик. Янтарные глаза мигнули раз, другой, и закрылись. Через 10 секунд он уже спал ровно и глубоко, с той мгновенной способностью к отключению, которой обладают маленькие дети и животные, не отягощенные мыслями о завтрашнем дне. Я завидовал. Мне до такого состояния было далеко. Но тело трактора умело решать проблемы, которые мозг решать отказывался. Я перевел аватар в спящий режим, активировал протокол энергосбережения и почувствовал, как по телу прошла волна расслабления. Густая, теплая, размывающая границы между мышцами и сухожилиями. Сервоприводы перешли в пассивное состояние, нейрочип снизил обороты, приглушив поток внешних данных до минимума. Сейсмическая поступь перешла в дежурный режим, в котором сканировала вибрации с пониженной чувствительностью, готовая разбудить меня, если что-нибудь тяжелее 100 килограммов решит подкрасться. Потолок казармы с его трещинами и пятнами влаги поплыл перед глазами, размываясь, теряя контуры. Мысли, которые крутились в голове весь день, мысли о Сашке, о Востоке 5, о семье, о Грише, о Еве, о завтрашнем рейде замедлились, стали тягучими, как болотная из графина, и одна за другой провалились в темноту, на дно которой я падал медленно, долго. И последнее, что помнил, — это мерное тиканье отопительного стояка и теплая тяжесть шнурка у ног. Сирена подъема вошла в сон, как нож в масло. Резкий, пронзительный вой, от которого каждый нерв аватара натянулся, как струна, а нейрочип мгновенно перешел из дежурного режима в боевой, врубив все системы разом. Я распахнул глаза, рефлекторно сжав кулаки и приподнявшись на локтях, прежде чем мозг успел обработать информацию и выдать вердикт. Не тревога, подъем. Вокруг заскрипели койки, захрустели суставы, загудели сервоприводы, просыпающиеся вместе с операторами. Кто-то выматерился сиплым с просонья голосом, кто-то уронил ботинок с грохотом, прокатившимся по казарме, как эхо далекого взрыва, кто-то продолжал храпеть. Потому что на второй контракт подряд сирена подъема перестает быть раздражителем и превращается в часть белого шума. Я сел, размял шею, повернув голову вправо, влево, дождавшись хруста, который означал, что шейные сервоприводы тракторов встали в рабочее положение, согнул и разогнул пальцы обеих рук, проверяя отклик. Левая работала штатно, правая, починенная Алисой, отзывалась с легким запаздыванием и в мизинце, и в безымянном, но в пределах допуска. Терпимо. Чип прижился, изоленту можно срывать. Что я с успехом и проделал. Шнурок тоже проснулся. Он лежал в ногах, разметав хвост по одеялу, и зевал с той основательностью, с какой зевают только хищники, раскрывая пасть так широко, что, казалось, голова откидывается на петлях. Мелкие зубы блеснули в тусклом свете дежурного освещения. Язык свернулся трубочкой, и из горла вырвался протяжный звук, нечто среднее между писком и потягушками, который у кошки был бы мурлыканьем, а у троадона был, ну, чем-то. Он встряхнулся, расправил загривковые перья и посмотрел на меня с тем выражением деловитой готовности, которое появляется у собак утром и означает «я встал, я бодр, я готов к подвигам». «Где еда?» «Сейчас показал я ему. Умойся, пойдем». Умывание для аватара было скорее ритуалом, чем необходимостью. Синтетическая кожа не потела в привычном смысле. Не засаливалась и не покрывалась пленкой, которую нужно смывать. Точнее, делала это крайне редко. Но привычка есть привычка. Я дошел до общего санузла, плеснул водой в лицо, протер визоры, прошелся мокрыми пальцами по скулам и подбородку аватара, ощущая под подушками гладкую, чуть прохладную поверхность синтетики. Молодое лицо в зеркале смотрело на меня молодыми глазами, и каждый раз при взгляде в отражение я ловил эту секунду несовпадения. Долю мгновения, когда мозг 55-летнего мужчины не мог привыкнуть к физиономии 20-летнего. Ладно, проехали, завтрак. Столовая утром работала на полных оборотах, и разница с вечером была примерно такой же, как разница между ручьем и горной рекой. Очередь тянулась от раздачи до самого входа, состоя из двух десятков аватаров различной степени помятости, которые двигались к стойке с целеустремленностью леммингов, идущих к обрыву. Гул голосов, лязг подносов, стук ложек, скрежет лавок по полу и поверх всего голос из динамика под потолком, который монотонно зачитывал распорядок дня, таким тоном, каким обычно объявляют о задержке рейса в аэропорту. Я взял два подноса, раздача была другая, помоложе. В относительно чистом халате при виде шнурка она побледнела, открыла рот, закрыла рот и молча пробила двойной тариф, так и не произнеся ни слова. Прогресс вчерашняя хотя бы прокомментировала. Это просто капитулировала. Я развернулся от раздачи с двумя подносами в руках и осмотрел зал. Народу много, свободных мест мало, и большинство из них были свободны по причине, которую я определил бы как зона отчуждения. Мокрая лавка, лужа под столом, сломанная ножка. Стандартный быт казарменной столовой, где мебель изнашивается быстрее, чем ее чинят. В дальнем углу за столом у стены сидел гризли. Его было трудно не заметить. Штурмовой аватар возвышался над соседями, как башня над застройкой. И даже в сидячем положении его плечи в дорогой тактической разгрузке были шире, чем у стоящих рядом спринтов. Он ел неторопливо, основательно, с тем спокойным аппетитом человека, который давно примирился с качеством местной кухни и компенсировал его количеством. Рядом с ним на той же лавке сидел парень, которого я раньше не видел. Молодой, подвижный, в легком разведавике, который смотрелся рядом с Гризли, как гоночный мотоцикл, рядом с карьерным самосвалом. То, что он разведчик, я определил по силуэту. Узкие плечи, длинные конечности, минимум навесного оборудования. Аватар, построенный для скорости, а не для лобового столкновения. На предплечье татуировка «семерка» в круге, нанесенная грубо, явно не в салоне, а полевой иглой с тушью из подручных средств. Волосы коротко стрижены, лицо острое, подвижное, с быстрыми глазами, которые успевали сканировать помещение, не прекращая жевать. Я подошел, поставил подносы на стол, один перед собой, второй опустил на пол для шнурка. Троодон тут же нырнул под стол и принялся за завтрак с энтузиазмом, который вчерашний ужин не уменьшил ни на грамм. Гризли поднял глаза от тарелки, кивнул коротко, по-деловому. Глаза скользнули по мне, оценивающе отметив, вероятно, что я выгляжу чуть свежее, чем вчера. «Садись», — сказал он. «Знакомься, мой старпом. Федя, позывной Фит. Толковый парень, хоть и горячий». Фит оторвался от тарелки и посмотрел на меня. Взгляд был быстрый, цепкий, из тех, которые за секунду считывают комплектацию, состояние снаряжения и степень угрозы, как сканер считываешь штрих-код. Потом глаза сместились ниже, под стол, где шнурок чавкал с энтузиазмом, от которого подрагивал поднос и подпрыгивали комки каши. Губы Фида дернулись. «Слышал про тебя», — сказал он. Голос молодой, с хрипотцой, в которой угадывались то ли сигареты, то ли привычка отдавать команды на ветру. «Дед отбитый, говорят. Полковника скрутил, зверей из печки вытащил, с динозавром ходит, как с собакой. Хорошо, что ты с нами. Там будет жарко». «Дед отбитый. Второй раз за сутки. Формулировка прижилась. Надо бы нанести на броню вместо тактического позывника». Я сел на лавку, и она скрипнула подо мной с тем обреченным стоном, который издает мебель, понимающая, что была рассчитана совсем на другие нагрузки. Посмотрел на Фида, молодой, быстрый и уверенный, из тех, кто считает, что скорость решает все, пока не встречает проблему, которую скоростью не решить. «Семерка» на предплечье говорила о том, что он из группы 7. Те самые разведчики, которые живут дольше месяца. Значит, не просто быстрый, а быстрый и умный. Это уже другой разговор. Почему он здесь, а не с ними? В лоб такие вопросы не задают, но подождем. «Жду с нетерпением», — ответил я ровно. Фит ухмыльнулся. Ухмылка была быстрая, острая, мелькнула и пропала, как вспышка фонарика. Он вернулся к тарелке и продолжил есть с той прикладной скоростью, с которой едят люди, привыкшие к тому, что завтрак может быть прерван сиреной, взрывом или командой к бою в любую секунду. Гризли допил из кружки что-то мутное, отдаленно напоминающее чай, если его заваривать в солярке. Поставил кружку на стол и посмотрел на меня. «Ждем отмашку», — сказал он негромко, чтобы слышали только мы трое. «Выдвигаемся, скорее всего, после полудня. Маршрут обсудим перед выходом. Подробности на месте». Я кивнул, подробности на месте. На языке наемников означало одно из двух. Либо подробности действительно зависели от оперативной обстановки, либо Гризли не хотел обсуждать детали в столовой, где каждый второй мог оказаться ушами для Дымова, особисто для кого-нибудь еще из длинного списка людей, которым знать чужие маршруты было выгоднее, чем не знать. «Сведи меня с прапором», — сказал я Зубовым. «Надо скинуть барахло перед выходом». Гризли повернул голову к Фиду. Тот поднял взгляд от тарелки, поймав жест, как ловит мяч мгновенно и без лишних вопросов. «Своди его», — сказал Гризли. «Пусть разгрузится. Потом на точку сбора. Не опаздывайте». Фид кивнул. Доскреб ложкой остатки каши, отодвинул поднос и встал с лавки одним текучим движением, в котором не было ничего лишнего, ни замаха, ни раскачки, просто сидел, а в следующее мгновение уже стоял. Разведчик, тело которое экономило каждое движение, потому что в красной зоне лишнее движение — это лишний звук, а лишний звук — это обед для кого-нибудь зубастого. Я доел свою порцию быстро, без церемоний. закидывая топливо в топку с тем же практическим равнодушием, с каким ел вчера. Шнурок под столом дожевывал последние куски мяса, стуча хвостом по ножке лавки в ритме, который мог бы быть музыкальным, если бы у траодонов было чувство ритма. Судя по ударам, у шнурка оно отсутствовало. Я встал, шнурок выскочил из-под стола и занял позицию моей ноги, облизываясь и бодро поглядывая по сторонам, сытый, выспавшийся, готовый к новым приключениям. Фит посмотрел на него сверху вниз, потом на меня. «Он за нами пойдет?» — спросил с сомнением. «Попробуй останови», — ответил я. Фит хмыкнул, развернулся и направился к выходу. Его легкий разведаватар двигался по проходу между столами с той непринужденной ловкостью, с какой рыба скользит между камнями в ручье. Я двинулся следом, протискиваясь между лавками с куда меньшей грацией. Шнурок цокал когтями за нами, обоями, и тройка-разведчик-танк-динозавр пересекла столовую под аккомпанемент шепотов и косых взглядов, которые я уже начал воспринимать как часть местного пейзажа. Фит обернулся на ходу, глаза мазнули по шнурку, задержались на долю секунды, вернулись ко мне. «Откуда зверюга?» — поинтересовался он. «Нашел», — ответил я, — «в ящике в подвале». «В каком подвале?» «Длинная история». Фит снова хмыкнул, принял ответ без дополнительных вопросов, что говорило о профессиональной привычке разведчика. «Не лезь за информацией, которую тебе не дают добровольно». «Не кусается?» — спросил он через пару шагов, покосившись на шнурка, который в тот момент шипел на вентиляционную решетку в стене, приняв ее, видимо, за затаившегося врага. «Кусается», — признал я, — «но пока кусает только тех, кого я просил». «А кого просил?» «Пока не было нужды». Фит ухмыльнулся и больше не спрашивал. Мы прошли через административный блок, миновали переход с гулким бетонным потолком, где под ногами хлюпала вода неизвестного происхождения, и вышли к жилому корпусу расходников. Я задержался у двери казармы. «Подожди», — сказал я, — «заберу кое-что». Внутри было пусто. Утренний подъем разогнал обитателей по рабочим точкам, и только дежурный дремал за столом у входа, уронив голову на скрещенные руки. Я прошел к своей койке. Под нижним ярусом у стены лежал рюкзак, затянутый узлом, тот самый, в котором я тащил добычу с самого начала, с первого дня на Terra Prime. Мусор для одних, сырье для других, товар для третьих. Все, что я собрал, пока выживал в джунглях, дрался с мародерами и ковырялся в обломках чужой техники. Я подхватил рюкзак левой рукой. Ткань натянулась, содержимое лязгнуло и звякнуло, как мешок с гаечными ключами. Килограммов 20, прикинул я, покачав его на весу. Может, 25, если считать батареи, которые на ощупь казались мертвыми. Но содержали в себе редкоземельные элементы, за которые на любой базе давали неплохие деньги. Закинул рюкзак на плечо и вернулся к Фиду. «Барахло?» — спросил он, глянув на рюкзак. «Инвестиционный портфель», — ответил я. Дальше шли молча. Через хозяйственный двор, мимо навесов с техникой, укрытой брезентом, мимо ряда цистерн, пахнувших соляркой и чем-то еще кислым, химическим, чего я не опознал. К складам ГСМ вела грунтовая дорожка, утоптанная колесами тележек и ботинками тех, кто ходил сюда по делам, которые в накладных не отражались. Коптерка интенданта располагалась в пристройке к основному складу, в тесном помещении, которое, судя по запаху, когда-то использовалось для хранения химикатов. А теперь служило одновременно офисом, складом, комнатой переговоров и, если верить, смятому одеялу на ящике в углу, спальней. Зуб сидел за столом, заваленным бумагами, жестяными банками и коробками с маркировкой, которая не совпадала с содержимым. Я узнал его сразу, тот самый прапорщик, который заселял меня в казарму. Выдавая постельное белье с таким выражением лица, будто каждая простыня отрывалась от его личного бюджета. Невысокий, кряжистый, с вечным прищуром хозяйственника, который знает цену каждому болту на складе и имеет с каждого свой процент. В зубах у него дымилась самокрутка, свернутая из чего-то, что пахло не табаком, а скорее горелым сеном с примесью болотной тины. Дым висел в тесном помещении слоями, неподвижный, в безветренном воздухе и полный сенсорный диапазон генезиса разложил эту вонь на составляющие с мучительной подробностью. Ферменты местной флоры, спирт, окисленный металл и что-то остро-горькое, от чего защипало в носу. «Здорово, зуб», — сказал Фит от двери. Он не вошел, а остался стоять у косяка, привалившись плечом с видом человека, который в этой коптерке бывал часто и знал, что внутри места хватит ровно на двоих, если второй не трактор. «Привел человека свой, надо хабар принять». Зуб поднял глаза, посмотрел на Фида, на меня, на рюкзак у меня на плече, на шнурка, который сунул нос в дверной проем и немедленно чихнул от дыма, мотнув головой с оскорбленным видом. Прапорщик затянулся, выпустил дым через ноздри и кивнул лениво с тем видом, который у торговцев означает «показывай, но не рассчитывай на многое». Я шагнул внутрь, коптерка была тесной даже для нормального аватара, а для трактора она была примерно как шкаф-купе для медведя. Мой плечевой сустав задел полку, банка с чем-то металлическим съехала к краю, и я поймал ее в последний момент, прежде чем она рухнула на пол. Стол стоял у дальней стены, заваленный хламом, из которого торчали обрывки проводов, несколько печатных плат и стопка засаленных накладных. За столом, за спиной зуба, высилась большая коробка из-под чего-то промышленного, набитая всяким барахлом, торчащим из нее, как внутренности из распоротого чемодана. Я развязал рюкзак и вывалил содержимое на свободный угол стола. Груда лязгнула, звякнула, и по столешнице раскатились микросхемы, платы, куски проводки, батарейные блоки, обломки корпусов дронов и горсть мелочи, которую я сгребал по пути, не разбирая, потому что на Terra Prime даже мусор мог оказаться товаром, если знать, кому его предложить. Зуб затушил самокрутку о край стола, оставив на металле очередной черный след в компании десятков таких же, и принялся ковыряться в куче с тем ленивым профессионализмом, с которым старьевщик перебирает принесенное барахло, заранее зная, что шедевров кучи не будет, но надеясь ошибиться. Пальцы, короткие и толстые, съевшиеся в кожу с маской, поддевали каждый предмет, подносили к глазам, вертели, клали обратно. «Ну и чё это?» — произнес он, наконец, откинувшись на стуле и скрестив руки на груди. Голос был таким же, каким я его помнил по первой встрече. Тягучий, хрипловатый, с интонацией человека, которому должны все, и который никому не должен ничего. «Хлам! Микросхемы горелые, батареи пустые, проводка окисленная, косарь дам. И то из уважения к Фиду. 1000. За 20 килограммов добычи, которую я тащил на горбу через джунгли, через факторию, через ночь полную тварей, которые хотели меня сожрать, через блокпост, на котором в меня стреляли, через карантинный блок». 1000 кредитов, 2,5 обеда в столовой. «Ты охренел?» — спросил я спокойно, ровно, но с тем оттенком в голосе, от которого опытные люди начинают прикидывать, не стоит ли пересмотреть позицию. «Я это на горбу тащил через полпланеты. Тут цвет мета только на 2 штуки. Зуб посмотрел на меня. Глаза были маленькие, умные, с тем особенным блеском, который бывает у людей, давно и прочно встроенных в теневую экономику. Он видел мою злость, видел, что я готов торговаться, видел, что за моей спиной стоит Фит, который привел своего. И все это учитывал с холодной арифметикой снабженца, у которого каждый болт в ведомости, каждый рубль на счету и каждый контакт в картотеке. «За цвет мет тебе на перекрестке дадут», сказал он, и в голосе не дрогнуло ничего. «Если выпустят за ворота, и если доберешься, и если тебя по дороге не сожрут, а я здесь, и я даю 1000. «Зуб, имей совесть», — подал голос Фит от двери. «Человек с нами в рейд идет, наш сапер». Зуб повернулся к нему медленно. «Не лезь, малой», — сказал он. Голос стал жестче, суше, и в нем прорезался металл прапорщика, привыкшего ставить на место тех, кто пытается давить. «Времена суровые. Комиссия на носу, шмон за шмоном. С таким добром поймают, и трибунал обеспечен. Мне, а не тебе. Не нравится тысяча, вали на перекресток, если выпустят». Я сжал кулаки. Левый, мощный, с гидравликой трактора, которая могла смять стальную трубу. Правый, починенный, с легким подрагиванием в мизинце. Но вполне достаточный, чтобы впечатлить прапорщика. Хотелось послать зуба так далеко, что навигатор Евы не нашел бы маршрут обратно. Хотелось перевернуть его стол вместе с накладными банками и самокрутками. Хотелось... Взгляд зацепился за что-то за спиной зуба. В большой коробке с хламом, среди обрывков проводов, деформированных корпусов и какой-то рассыпавшейся электроники лежала черная коробочка. Небольшая, с ладонь размером, гладкая, без маркировки, без видимых швов. Она лежала поверх остального барахла, как случайный предмет, попавший не в ту кучу, и причем не выделялась среди окружающего мусора. Ничем, кроме того, что дефектоскопия подсветила ее мягким, оранжевым контуром. Оранжевый в палитре сканера означал нестандартная конструкция. Не красный, который обозначал опасность, не зеленый, который говорил «безопасно, можно трогать». Оранжевый, промежуточный, тот цвет, которым система помечала объекты, о которых не могла сказать ничего определенного, кроме «обрати внимание». «Интересная штучка», — шепнула Ева на периферии сознания. «Нестандартная, ни в одной базе данных не значится. Хочешь, попробую просканировать глубже?» «Не сейчас, потом». Я разжал кулаки и сделал то, что делает сапер, когда обнаруживает на поле неизвестный предмет. Перестал думать о том, что его злит, и начал думать о том, что может пригодиться. «Ладно», — сказал я. Голос стал ровным, деловым. Злость убралась за кулисы, уступив место расчету. «Хрен с тобой, тысяча, и вон та черная хрень из коробки». Я кивнул в сторону большой коробки за его спиной. Зуб обернулся, посмотрел на коробку, посмотрел на черную коробочку, лежавшую поверх хлама. Лицо не изменилось, но в глазах мелькнуло что-то, быстрый расчет хозяйственника, прикидывающего, нет ли тут подвоха. Секунда, расчет завершился. «Это...» — он ткнул пальцем. «Да забирай!» «От какого-то сломанного дрона отвалилось мусор. Валяется тут третью неделю, никому нахрен не нужна». Он выудил коробочку из кучи и бросил мне. Я поймал левой рукой. Предмет лег в ладонь тяжело, плотно, весил граммов 300 при размерах, которые предполагали вдвое меньше. Теплый на ощупь, гладкий, как обкатанный камень. Дефектоскопия мерцала оранжевым контуром, и ни одной микротрещины, ни одной точки напряжения на поверхности, что само по себе было странным, потому что любой корпус, любой материал имеет слабые места. А у этой коробочки их не было. Хорошие инженеры делают вещи с минимум слабых мест. Отличные инженеры делают вовсе без них, а гениальные инженеры делают вещи, которые сканер не может прочитать. Я спрятал коробочку в подсумок на поясе и застегнул клапан. Зуб тем временем сгреб мой хлам со стола в холщовый мешок, убрал под стол и протянул мне чип размером с ноготь мизинца. «Тысяча», — сказал он, — «посчитай». Я приложил чип к браслету. Пилик, зачислено 1000 кредитов, баланс 5100 кредитов. 5100 кредитов. Все мое состояние, 12 обедов в столовой, если считать с динозавром. Или одна мелкая взятка, или полмагазина патронов к шаку. Богач, что тут скажешь? «Приятно вести дела», — сказал Зуб без тени иронии, и я понял, что для него это действительно было приятно, потому что он только что купил 20 килограммов ресурсов за десятую часть их реальной стоимости. Еще отдал мусор в придачу. Я развернулся и вышел, нагнувшись в дверном проеме, чтобы не снести притолоку лбом трактора. Шнурок юркнул следом, напоследок фыркнув в сторону зуба с тем презрением, которое маленький хищник адресует существу, не заслуживающему ни страха, ни уважения. Обратно мы с Фидом шли тем же путем мимо цистерн с соляркой, через хозяйственный двор под навесами с техникой, где механик в промасленном комбинезоне копался в двигателе чего-то колесного и матерился так вдохновенно, что я невольно оценил его лексический запас как командирский, с элементами творческого подхода. Фид шел рядом, засунув руки в карманы разгрузки, и молчал первые пару минут. Потом покосился на меня и заговорил с той осторожностью, с какой извиняются люди, которые привыкли извиняться редко и по делу. «Зуб он такой», — начал он и поискал слово. «Гнида», — подсказал я. Фид хмыкнул. «Гнида», — согласился он. «Но полезное, без него тут туго. Он единственный, кто берет все и у всех. Остальные скупщики либо специализируются, либо боятся. Зуб не боится ничего, кроме ревизии. А ревизию он тоже прикармливает, но не всю». Я кивнул. На каждой базе, на каждом опорном пункте, в каждом подразделении, где я служил за 30 лет, был свой зуб. Прапорщик, коптерщик, завскладом, человек, через которого проходило все, что не проходило по бумагам. Незаменимый элемент системы, без которого система не работала, а с которым работала криво, но работала. Ненавидеть их было бессмысленно, так же бессмысленно, как ненавидеть гравитацию. Можно только учитывать и приспосабливаться. «Ладно», — сказал я, — «бывало и хуже. Сообщите, когда выдвигаемся». «Добро!» Фит остановился у развилки коридора, где дорога к казарме расходников уходила налево, а к блоку наемников направо. «Маякну, готовь снарягу. И зверюгу свою покорми, а то он на зубы смотрел, так будто прикидывал калорийность». Он развернулся и пошел направо, легкий, быстрый, и через 5 шагов свернул за угол. Его не стало, как будто коридор проглотил его целиком. Разведчик. Умение исчезать у них, видимо, входило в базовый набор навыков. Я свернул налево, казарма расходников была полупустой. Большинство разбрелось по рабочим точкам, и только несколько фигур маячили у дальней стены, занятые своими делами. Я прошел к своей койке, сел на матрас, который скрипнул под моим весом привычным приветствием, и достал из-под сумка черную коробочку. Повертел в пальцах. Гладкая поверхность скользила под подушечками, не давая зацепиться ни шва, ни стыка, ни кнопки, ни разъема. Как будто кто-то отлил монолитный блок из материала, которому забыли дать имя. Дефектоскопия по-прежнему мерцала оранжевым контуром, ровным и спокойным. И по-прежнему не находила ни одной точки напряжения, ни одного структурного дефекта. Тяжелая. 300 граммов в объеме, рассчитанном на 100. Плотность, которая не вписывалась ни в один знакомый мне материал, от стали до армированного полимера. Теплая на ощупь. И тепло шло изнутри. Мягкое, ровное, как от работающего механизма, хотя никаких вибраций я не чувствовал. «Ого!» Голос Евы прозвучал на периферии сознания, тихий, сосредоточенный, лишенный обычной бодрости. «Шеф, а что это?» «Фон у нее странный. Я пытаюсь сканировать, но сигнал возвращается искаженным. Как будто коробочка отражает луч, но не целиком, а с модуляцией. Словно внутри что-то». Дверь казармы распахнулась. Не открылась, а распахнулась. С грохотом, от которого петли жалобно взвизгнули, а створка ударила о стену с тем гулким металлическим лязгом, который в армии обычно означает «тревога» или «очень торопливый человек». Торопливый человек влетел в казарму. Я узнал его не сразу, потому что лицо было другим. Бледным, осунувшимся, с темными кругами под глазами, которые делали его похожим на призрака из дешевого фильма ужасов. Левая рука в бинтах от запястья до локтя. Правая в легком фиксаторе, который удерживал плечевой сустав в неподвижности. На лбу свежий пластырь, из-под которого проступала краснота заживающего ожога. Серега. Тот самый Сережка с Сережкой, молодой боец из первого рейда, которого Барионикс располосовал на болоте. И которого я тащил на горбу обратно до базы, пока он скулил от боли и цеплялся за трактор ослабеющими пальцами. Он должен был лежать в лазарете, набираться сил и ждать, пока наногель зарастит порванные ткани. Вместо этого он стоял в дверях казармы, с шальными глазами, тяжело дыша, и озирался по сторонам с тем затравленным выражением, которое бывает у людей, увидевших что-то, чего видеть не следовало. Он заметил меня. Глаза вспыхнули узнаванием, и через секунду уже был рядом, преодолев расстояние от двери до моей койки торопливым неровным шагом человека, которому больно двигаться, но которого гонит что-то сильнее боли. Его здоровая рука вцепилась в наплечник трактора. Пальцы сжались на броне так, что побелели костяшки, и я увидел, как дрожат его запястья, предплечья, все тело, мелкой вибрацией, которая шла не от холода и не от слабости, а от страха. Настоящего, подвальной породы страха, от которого не спасает ни броня, ни знание, ни чужое тело аватара. «Кочер!» — голос сорвался на хриплый шепот, громкий, надрывный, из тех, что не знают, кричать им или прятаться. «Есть разговор серьезный. Не здесь». Он оглянулся через плечо, быстро, резко, как затравленный зверь, проверяющий, не идут ли за ним. Глаза метнулись от двери к окну, от окна к фигурам у дальней стены, которые, впрочем, не обращали на нас никакого внимания. Я посмотрел на его трясущуюся руку на моем теле, на бледное лицо с кругами под глазами. Черная коробочка лежала в моей ладони. Шнурок у моих ног ощетинился и зашипел на Серегу, но тихо, предупредительно, словно понимая, что сейчас не время для территориальных разборок. «Не здесь», — повторил Серега, и голос его стал еще тише, почти неслышный, как шелест проводов перед коротким замыканием. «Пожалуйста». Глава 6. Я отложил черную коробочку на одеяло, аккуратно, не сводя глаз с Сереги. Шнурок в ногах койки поднял голову, прижал уши и тихо зашипел, уловив чужой адреналин, который фанил от парня так мощно, что, наверное, даже стандартный аватар без генезиса почуял бы его за 3 метра. «Вихлёва, увезли», — выдохнул Серега. Шепот, который пытался быть тихим, но срывался на хрип, как двигатель, работающий с перебоями. «Ночью люди в штатском. Пришли 3, показали карточки. Медсестра даже пикнуть не успела. Погрузили в каталку и увезли. Я видел его. Видел из коридора, выходил в гальюн». Сержант Вихлёв Егор, единственный свидетель «Востока-5». Парень с нейросбоем, который твердил, всех перебили и не мог сказать ничего конкретного. Ночью его увезли люди в штатском. Люди в штатском на военной базе означают одно из двух. Либо контрразведка, либо кто-то, кто умеет притворяться контрразведкой. И то, и другое паршиво. «Куда увезли?» — спросил я. «Не знаю». Серега мотнул головой, и капля пота скатилась по виску, оставив блестящий след на бледной коже. «Куда-то за периметр. Я слышал, как машина ушла. Вездеход, судя по звуку, но это не главное. Главное, он мне успел рассказать. Вчера, перед тем, как его забрали, мы лежали через койку, и он, в общем, ему полегчало. На час, может, на 2. Чип перезагрузился. Частично. И он заговорил, нормально заговорил. Не зацикленно, внятно». Серега облизнул сухие губы. Глаза метнулись к двери, потом обратно ко мне. Пальцы на моем наплечнике сжались сильнее. «Там, на Востоке-5, не просто бандиты, Роман Андреевич». Голос упал до едва слышного шелеста, и я подался вперед, чтобы не упустить ни слова. «Вихлёв видел человека. В черном, без брони, без оружия. Стоял посреди всего этого и...» Серега сглотнул, кадык дернулся на тощей шее. «Он поднял руку, и стая рапторов замерла на месте, как по команде. А потом он показал на здание штаба, и они пошли. Организованно, как собаки, по жесту дрессировщик». Я слушал. Лицо мое было каменным. Я знал это, потому что чувствовал, как напряглись лицевые мышцы аватара. стянув кожу в ту непроницаемую маску, которую 30 лет армии шлифовали до совершенства. Внутри было другое. Внутри информация, только что полученная, укладывалась рядом со словами Михи, рядом с экспериментами Штерна, рядом с мутировавшими тварями в его карантинном блоке, и пазл начинал складываться в картину, которая мне категорически не нравилась. Контролируемый Хи